Я говорю, я тоже верующий. Я достаю золотой крестик свой и показываю. Я говорю, тоже хожу в храмах и свечки ставлю. Я сам верующий, говорю. Она говорит, тебе нужно знать Слово Божье и через Слово Божье живого Бога, воскресшего Иисуса Христа. Она потом дальше что-то говорила, и я не мог слушать ее. Тогда мне было 27 лет. На протяжении 27 лет я почти весь бывший Советский Союз объездил. Я встречал разных людей, десятки тысяч людей, и из разных профессий. И по всей Советского Союза я не встречал ни одного живого, рожденного верующего, который бы мог свидетельствовать об Иисусе Христе. Первый раз в моей жизни она свидетельствовала об Иисусе Христе. Я расстался с ними. И начал опять греховная жизнь и преступная жизнь. Однажды арестовали меня в Холме. Это город между Ленинградом и Новгородом. Арестовали в Холме за преступление. И когда посадили в камере уже сидел один молодой человек. Когда я сел с ним, я думал, что этот стопроцентно милиционер, который хочет раскусить меня и узнать все то, что я творил. Он мне говорит, ах, как плохо, говорит, сидеть в тюрьме. Я, говорит, по пьянке, побил тёщу, говорит, из-за этого меня арестовали. То, что я думал, то, что он милиционер, я говорю, так и тебе надо. Зачем ты бьешь, говорю, тёщу? А я ничего плохого не сделал. Сидим ночью, и вдруг стучит милиционер в двери и говорит, карты умеете играть? Я говорю, да. Он говорит, нас трое, нужно нам четвертого. 2-2, чтобы играли. Я говорю, хорошо. И начали играть. Я выбрал одного офицера, и двое были сержанты. И постоянно обыгрываем этих сержантов. А офицеру это очень нравится. Потом я им сказал, хотите, говорю, я вам фокусы покажу на карте. Он говорит, пожалуйста. Я показал один фокус, потом второй. Им нравилось, еще сильнее нравилось. Потом я показал им сильный фокус. И сказал, если, говорю, я отгадаю тот карт, то, что вы запомните, вы меня освободите, говорю, хотя я ничего плохого не сделал. Они сказали, да, ты свободен, но ты этого не отгадаешь, и никто. Это действительно очень сильный фокус. Я отгадал им этот карт и то, что они запомнили. И они от удивления не знали, что сделать, и мне говорят, ты свободен. Я выхожу оттуда, и вдруг сзади слышу опять голос. А ну-ка, говорит, вернись быстро. Я возвращаюсь обратно и говорю, что случилось. И он мне говорит, если, говорит, ты не махинатор или преступник какой-либо, откуда у тебя такие фокусы, говорит. Я говорю, есть один фокусник Акопян. Он был известный по всему бывшему Советскому Союзу. Он по телевидению даже выступал раньше. Я говорю, с Сухум я с Акопяном вместе отдыхали на даче, и он меня научил. Он сказал, ты свободен. И освободили. От людей так просто можно освободиться, скрывать все. Но от Бога как скроется что-либо. И от Бога кто как может освободиться, если не найдет правильный подход к нему. Прошло время. Внутри покоя не находил. когда совершали преступление. Я вспоминал этот семья, где я провожал эту девочку. Я взял букет цветы, хорошие, взял ворованные духи, тоже очень дорогие, и прихожу к ней. Открываю дверь и говорю, можно? Они сказали, пожалуйста, можно. Можно пообщаться, говорю. Пожалуйста, говорят. Сели за столом и открыли Библию. И начали общаться. Они что-то говорят мне, я не могу понять то, что они говорят. В одном ухе залетает, в другом улетает. И у меня совсем другие мысли в голове. Я расстался с ними, до свидания, говорю. Потом пригласили меня в ресторане на свадьбе. И на этом свадьбе так напились. Даже на столах бегали сверху. Утром, когда я проснулся, у меня рукоятка была в руках, а лезвия, ножа не было. И что там происходило, уже не помню. Я думал, так можно сойти с ума. И вновь меня тянет к этой семье. Я пошел туда опять вновь к ним. И говорю, ты, говорю, не ходишь в таких барах, в ресторанах. Где тебе нравится, говорю, скажи, я тебя приглашу. Она говорит, хорошо, пойдем, говорит, в церковь. Хорошо, говорю. Сели в машину и приезжаем в баптистскую церковь в Одессе. Большая церковь. Почти такое же помещение по величине. И много было людей. Я смотрю и удивляюсь. Это не такая церковь, где я хожу. Ни иконов нигде нету. И нигде свечки не ставят. Выстроились красиво хор и поют прекрасные псалмы. Мне это очень нравится. И потом выходит проповедник и проповедует. Я сижу сзади. И когда проповедник начал проповедовать, у меня закрываются глаза, и я сейчас упаду здесь. Как будто я на иголках сидел, это 2 часа. Или 1,5 часа. Я не мог встать еще и выйти на улице, потому что перед люди сидели, и неудобно было. Наконец закончила служение, и все выходят радостнее, и эта девочка мне говорит, тебе понравилось, говорит. Я говорю, вы меня больше не найдете, я сюда больше не зайду, говорю. Я чуть не упал со скамейки от сна. День и ночь я карты играл, а здесь сесть я не мог и слушать Слово Божие. Проходит вновь время. Я опять встречаюсь с ней, приезжаю к ним домой и говорю, выбирай другое место, где тебя пригласит. И она сказала, идем, говорит, на катамаран, открытое море, кататься на корабле. И смотреть разные места Одесской области, красивые места. Мы поехали на этот катамаран, и она постоянно говорила мне, какой велик Создатель, тот, который создал всю Вселенную, бесконечную небо, небо, звезды, солнце, луна. И все живое существо, то, что мы видим, эту красоту. Она намекала постоянно мысль о Боге, какой славный и величественный Бог. Потом прошло еще время. Я сказал ей, если я женюсь, говорю, я женюсь только на тебе. Она в церкви выросла с самого детства. Она училась в школе, еще не покаявшись она, хотя и она хорошо знала все. Мама ее воспитывала с самого детства. Когда мама ее сама уверовала, отец выгнал ее, разошлись. И эта дочка осталась с ней. И она воспитывала ее с самого детства. И вдруг я сейчас предложил какой-то преступник выйти за меня замуж. Когда мама узнала, ее мама, что я хочу жениться на нее, Она сказала, ты сначала, говорит, поверь Господа, покаешься в грехах, говорит, обратись к Богу, и Господь потом сам усмотрит, на кого она выйдет замуж или на кого ты женишься. Я ее не слушал. Написали заявление в ЗАГС и ждем через месяц, должны расписаться. Это было в 90-м году, 2 ноября. И в этом же году, в 90-м году, в конце октября, осталось 2 или 3 дня, считанные дни, до нашей свадьбы, я с друзьями совершил опять преступление, и меня арестовали. Я сижу в камере и думаю, как сейчас мне освободиться. Я сам не в силах освободиться. Думаю, кому дать деньги, кого найти, чтоб этот все уладить. Хожу в камеры, и ничего я не могу сделать. И ждет меня большой срок. Хожу по камерам и думаю, как хорошо на воле, на свободе. Сегодня в Москве, завтра в Хабаровск, и куда хочешь, туда летаешь. А здесь, куда сейчас поведут, туда и пойдешь. Как хорошо еще на воле, сегодня грузинский ресторан кушаешь, завтра, может, украинская кухня или в дома готовят, а здесь нужно кушать баланда, грязная тарелка, и, наверное, мишки кушали этот хлеб, маленький кусок. И как хорошо, что или в гостинице живешь, или в разных квартирах, а здесь сейчас ждет тебя или бетонные, или железные, или если деревянные нары, это комфорт. Хорошо чистенько одеться, и там бушлаты одевать, еще может быть без воротников. Мне стало очень плохо, когда начал размышлять все, что ждет дальше. Еще хуже стало, когда начал вспоминать, да, через пару дней свадьба, а вместо свадьбы тюрьма. Освободят тебя больше из тюрьмы или нет, кто знает. Или если освободят, она будет тебя ждать или нет еще, кто знает. Я в таком ужасном состоянии был, в это время можно повеситься и расстаться с жизнью. Я так и думал раньше. Если я живу, я должен жить, как я хочу. Потом умереть, какая разница, в старости умрешь или немножко раньше. Все равно однажды живем, я думал. А после смерти я не думал, что будет дальше, и я не понимал, и не знал. От такого ужасного состояния я предпринимать себе ничего не смог, и только думал, что сделать. И вдруг приходят мысли в голову. Слава этой женщине, о живом Боге, что Бог живой, Он всемогущий Бог, Иисус воскрес из мертвых, Он вездесущий. И когда эти мысли посетили голову мою, я впервые начал молиться в камере искренно. Господи, если Ты есть, освободи меня, я буду тебя любить. Господи, если ты есть, освободи меня, я буду любить тебя. Я несколько раз ночью повторял эти слова. И утром совершилось чудо и чудес. Это дело закрыли и меня освободили. Никто деньги не платил. Ни один человек туда не вмешался. Это сделал сам Бог. Я нахожусь на улице и радуюсь внутри. Господи, что ты совершил в моей жизни? Я знаю, ты меня освободил. Я уверен в этом. Я буду тебя любить. Но я не понимал, как можно любить Бога тогда, которого я не вижу. Я говорил, Господи, я тебя люблю, или буду тебя любить. Но как его любить, я этого не понимал. 2 ноября вновь совершили преступление. У нас этот же день свадьба, а невеста ждет, когда я приеду, приезжаю к ней и заберу ее на свадьбе. Я с другом моим кинули цыган на большое золото. Она ждет у себя в дома и плачет. Я живой или потерявший, или где я нахожусь? У нее свадьба, и у нее почти ничего нету готово. У нас была тогда спортивная Toyota машина. Такие большими шинами, и такая машина почти в Одессе тогда не была. Я приезжаю туда к ней. Я принес ее несколько шуб ворованные, дубленки, сережки такие дорогие. Забрал ее в магазин, чтобы она выбрала самое хорошее свадебное платье, то, что ей нравилось. И этот же день расписались и сделали свадьбу в 2 ресторанах. Один грузинский ресторан и другой русский. А тёща не пришла на таком свадьбе. Началась новая жизнь, семейная, но и это не изменило моя жизнь. Я остался такой же грешник. Они принесли мне и подарили Библию на русском языке. Сказали, начинай читать, ты поверишь в Бога. И Бог изменит твою жизнь, а то ты погибнешь, говорят. Я открываю Библию, чтобы читать, я засыпаюсь на ней. Это было для меня как снотворный. Я день и ночь сутками карты играл, я сна не имел. А здесь открываю Библию и сплю. Потом они мне сказали, может быть тебе трудно на русском языке читать. Может, на грузинском больше поймешь. И принесли мне на грузинском языке Евангелие, Новый Завет. Я открываю и начал читать. Евангелие от Матфея. Там начинается родословие. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Иуда, Иуда родил Фареца и так далее идет дальше. Я говорю, какая мне разница, кто кого родил? И при чем тут Бог? Я не понимал ничего, закрыл и отдал обратно. Они мне принесли потом детскую Библию. Я начал читать детская Библия, и они постоянно молились обо мне. И через детская Библия Бог открывался мне, каков Он велик, как Он создал Вселенную. Как Он сотворил человека, как человек пал в грех, непослушание Бога, как грех перешел на всех человеков, и почему я грешник человек. Через детская Библия я понял прекрасно, почему у людей разные языки после Вавилонского башня. Детская Библия ответила мне на множество вопросов, которая была интересна для моей жизни. Когда я читал в детском Библии, когда Седрах, Мисах и Авдинаго не поклонялись истукану то, что сделал Навуходоносор, и бросили их в 7 раз разжигаемое, 5 огненные, и Бог хранил их там. Я удивился, какой чудесный и великий Бог, который творит такие фокусы, даже в 5 хранит людей горячие. И с большим интересом я начал читать детская Библия. И потом, когда дошел до Даниила, когда Даниила бросили львиный рог, и Бог его сохранил там, так что ничего не было повреждено у Даниила. И тех, которых бросили потом туда, этих злых, которые наговаривали на Даниила, они даже до земли не доступали, и кости сокрушали львы прямо на воздухе. Я сказал, какой чудесный Бог, каких чудес Он творит. И что может быть лучше быть с Богом. И я хотел, чтобы Господь Его чудеса проявил в моей жизни. И больше с интересом я начал читать детская Библия. И потом я дошел до Иисуса Христа. Как Он родился, как Он жил на земле, какие чудеса Он творил, Иисус. И как Он умер на Голгофском кресте за грехи всего человечества. И как Его похоронили в гроб, и как Он воскрес из мертвых в третий день. Как Он смерть победил. Я прекрасно понял, что я грешник, и что Иисус Спаситель, что мне нужен живой Иисус, воскресший Иисус, чтобы изменилась моя жизнь.